Как это по-русски? Продолжаем программу. Еще один вопрос из письма Бориса Васильевича. Начало вопроса достаточно традиционным. Мы уже неоднократно говорили об этом процессе, который клеймит Борис Васильевич. Очень огорчает появление слов типа «петроградка», «фотка», «молодежка» в значении «молодежная команда», «проявка», «проявление фотопленок» и так далее. Складывается впечатление, пишет Борис Васильевич, что это влияние московского диалекта, но, возможно, я и не прав. Ну, не будем обижать москвичей. Это тенденция, которая наметилась в русском языке уже как минимум четверть века назад. Да, перед нами процесс того, что в науке называется универбация, то есть стяжение словосочетаний, образующихся, состоящих из двух компонентов, прилагательное и существительное, с помощью чаще всего суффикса «ка». Но вот дальнейшие рассуждения Бориса Васильевича приятно поражают. Слова эти имеют сходство, пишет он, но вот возьмем, к примеру, слово «фотка». Ума не приложу, каковы причины его рождения. Понятно, что слово «фотография» длинное, неудобоваримое и нерусское. Так ведь в обыденной речи говорили просто «фото». Почему благозвучное слово «фото» заменили на мерзко-пакостное слово «фотка», которое, к тому же, длиннее на одну букву, чем «фото»? Мне непонятно. И надо сказать, что, Борис Васильевич, я с вами солидарен в ощущении от слова «фотка», которое вы определяете как мерзопакостное. Действительно. Мне тоже оно очень не нравится, хотя я когда-то спорила, мне говорили, это ласковое. Тогда уж фотокарточка и, как-то фоточка, иначе, может, тогда фоточка будет, да. Хотите, будет а фоточка. Вот фотка, да, с этим суффиксом «ка» вызывает ощущение чего-то такого хлесткого и неприятного. Но интересно действительно рассуждение, почему слово «фото», которое короче, было вытеснено словом «фотка». Думаю, что перед нами пример некой морфологической тенденции. Известно, что в русском языке не образуются новых существительных среднего рода, и, скажем так, их не очень любит язык. И слово «фото», вот как мне представляется, звучит немножко официально, да, то есть служебное фото или служебная фотография. Но и слово «фотка» мне тоже не нравится, поэтому я предпочитаю говорить либо о фотографиях, либо, да, иногда, может быть, даже картинки, вот это вот заимствование из английского языка. Итак, почему же появилась-то фотка? Вы правы, оно короче. Почему женского рода? Ну, потому что существительные среднего рода в современном русском языке явно находятся вот как бы под гнетом более продуктивных существительных мужского и женского родов. Это по-русски. Вот письмо, которое нам прислала инженер-металлург Тамара Александровна Иванова. Здесь несколько вопросов. Первый вопрос такой. Склоняются ли названия городов, населенных пунктов и т.п., оканчивающиеся на «о», например, Косово, Колпино, Домодедово? В Колпине открыли новый магазин. Или все-таки в Колпино? Над Косовом летают самолеты. У Косово много насущных проблем. В советской школе нас учили, что такие названия, что такие окончания не склоняются. Выходит, правило склонения в случае двух разных по окончанию названий, например, Пушкин и Пушкино, одинаковы в Пушкине. Когда-то Анна Ахматова жила в Комарово, а не в Комарове. Ну, мне неизвестно, откуда Тамара Александровна знает, что Анна Ахматова жила именно в Комарово, а не в Комарове. И вообще-то Тамара Александровна все ставит с ног на голову. Изначально как раз правильной грамматической моделью является склонение таких названий наравне с другими славянскими названиями. Склоняется название города Пушкин, склоняется название города под Москвой Пушкино. Старшая норма требует склонения подобных названий. За исключением неславянских названий, если слово случайно оканчивается тоже на «о», то понятно, что никакого склонения там не будет. Рио-де-Жанейро, например, понятное дело, не склоняется. Приблизительно с середины XX века возникла новая тенденция к отсутствию изменения падежных окончаний у названий типа Колпино, Косово, Комарово. Именно приблизительно с тех пор и стало употребляться и распространяться все шире нулевое склонение. Вместо «я живу в Купчине», «я живу в Купчино». Должен сказать, что это распространилось настолько широко, что сегодня такое употребление уже начинает признаваться младшей нормой, а приобретает права младшей нормы литературного языка. Но по-прежнему старшая и пока еще более авторитетная норма требует склонения таких названий. Так что в данном случае, Тамара Александровна, я с вами не согласен. Второй вопрос. Тамара Александровна, прилично ли употреблять выражение «да вы что?» в смысле удивления? Выражение, на мой взгляд, несет оттенок неуважения к собеседнику. Может быть, лучше употреблять слова «неужели», «не может быть» и прочее. Тамара Александровна, вот тут вы, я думаю, правы, поскольку именно это выражение, о котором вы пишете, несет некоторый оттенок фамильярности. Вот этот оттенок фамильярности допустим в разговоре между близкими людьми. Если же люди общаются друг с другом на «вы», то, безусловно, лучше и употребить «неужели», «не может быть», или даже в этом же выражении переставить слова местами. Вместо «да вы что», «да что вы», и совершенно кардинально меняется и оттенок, и никакого неуважения к собеседнику уже не ощущается. Третий вопрос. В советской школе нас учили, что предложение – это законченная мысль. Например, можно сказать «вечерело», и будет понятно, хотя предложение состоит из одного слова. Сейчас же разрывают предложение и ставят точку в любом месте. Например, «мировой кризис затронет всех», точка, «Китай тоже». Какая может быть законченная мысль в предложении «Китай тоже»? Или «последует обвал банковской системы», точка, который предсказывался. Почему не через запятую? Ведь второе предложение бессмысленно без первого. Тамара Александровна, действительно, в советской школе нас учили, что предложение должно выражать законченную мысль. Но существует, прежде всего, в разговорной речи такое явление, которое лингвисты называют парцеляцией от французского выражения, которое, в свою очередь, восходит к латыни, означающего разделение на части. Разделение, дословно, даже не на части, а на ячейки. Так вот, суть парцеляции заключается в том, что единое, грамматически единое предложение искусственно разрывается на две части. В разговорной речи это случается очень часто. Мы делаем сверхдлинную паузу там, где ее, по идее, быть не должно. Ну, вспомните, например, это вообще очень сильное средство, которым могут пользоваться и чтецы. Вот вспомните, скажем, как Пушкин представляет Ленского во второй главе Евгения Онегина «С душой прямо Геттингенской», вот всю эту строфу, и самое последнее, помните, что он привез из Геттингена, да? «И кудри черные до плеч». Когда Сергей Юрский читал роман «Евгений Онегин», есть прекрасная запись, он великолепно читает роман, он произнес вот эту строчку так: «и кудри черные до плеч». Вот это искусственная парцеляция, явление, которое свойственно устной речи, которое очень эффективно, оно очень эффективно заставляет слушающего вдуматься в каждое слово. Это явление, во-первых, существует в устной речи, во-вторых, оно существует в художественной речи, а в последнее время, когда намного свободнее стала не только публичная речь, но и речь письменная в публицистике, в прессе, в последнее время это явление очень широко распространилось и в языке публицистики. Вот откуда и берутся вещи, которые вас возмущают. Должен сказать, что публицистике, на мой взгляд, парцеляцией увлекаться не стоит, поскольку это все-таки, вы знаете, игра на чужом поле. Но считать, будто бы предложение должно всегда исключительно выражать законченную мысль, понимаете, это крайне упрощенные представления, которые даются первоначально школьникам и впоследствии должны углубляться. Вот у Валерия Анатольевича есть еще комментарий на это. Нет, Михаил Ильич, хотел бы спросить, а вот все-таки в этих примерах, что приводит наша слушательница, есть один, который меня тоже в последнее время как-то особенно назойливо попадается на глаза. Расчленение предложений перед союзом «который». Вот все-таки мне кажется, что это уже совсем на грани фола, да? То есть делать парцеляцию там, где должна быть, где точка, ой, запятая, да, присоединяющая определительное предложение, здесь что-то вот, мне кажется, все-таки ошибка в вкуса. Я вполне согласен с тем, что это с точки зрения хорошей речи, критериев хорошей речи, это перебор. Тем более в письменной речи так делать все-таки не стоит. Собственно, это я и сказал. Мне остается согласиться с вашим замечанием, Валерий Анатольевич. Как это по-русски-то? Четвертый и последний вопрос Тамары Александровны. Часто частица «таки» употребляется самостоятельно, там, где хотелось бы слышать «все-таки». Например, «дождь таки пошел», несмотря на метеопрогноз. Слышится какой-то местечковый акцент. Ну, скажем точнее, слышится то, что мы привыкли называть одесским акцентом. Действительно, для так называемого одесского языка характерно употребление частицы «таки» не на любом месте в предложении, а именно на втором месте в предложении. «Я таки» и так далее, «дождь таки» и так далее, «Беня таки заболел» и так далее, «тетя Маруся таки умерла». Да, здесь действительно слышится вот такой некоторый акцент. Частица «таки» действительно, права Тамара Александровна, не может употребляться самостоятельно. Для одесского акцента, для одесского, скажем, в кавычках, языка, характерно опущение слова «все» и употребление «таки» в роли заместителя всего этого неопределенного местоимения, которое, конечно, уже перешло в частицу, вот в качестве заместителя. Но нужно заметить, что вот эта частица «таки» должна встречаться не только в составе вот этого выражения «все-таки». Она может примыкать к глаголу. Допустим, «я заболел таки». Это допустимо. Остается добавить, что эта частица и в этом случае пишется через дефис, хотя у такого употребления есть некоторый разговорный оттенок. Как это по-русски? Наш постоянный слушатель Борис Василичка пишет в своем письме об следующем, о очень интересном ракурсе проблемы, о которой говорят достаточно много. «Делает вид, что мат не существует глупо и вредно. Более того, он широко и глубоко проник в нашу речь, пишет Борис Васильевич, и не видеть это может только глухой и слепой. Но страшно ли это? Известны призывы разрешить его употребление, и тогда, мол, его притягательность спадет, и проблема рассосется сама собой. Может и так, но меня, пишет наш слушатель, беспокоит другая сторона. Во времена он и у меня были многочисленные поездки по Советскому Союзу, я много раз слышал мат от наших жителей, от мужчин, женщин, стариков и детей, рабочих, интеллигентов, русских и бурятов, от всех, особенно в глубинке, не меньше, чем сейчас. Вот только мат маргиналов никогда не был грубым, пошлым и злым. Он зачастую был изобретательным, даже красивым и порою ласковым. А сейчас он словно переродился. Его употребляют к месту и не к месту, грубо, оскорбительно и пошло, часто от неумения выразить свои мысли. Не знаю, как относятся к этой проблеме языковеды и что собираются предпринять, но, по моему мнению, что-то надо срочно делать». Вот выскажу свою точку зрения. Мне кажется, что то, о чем говорит Борис Васильевич, безусловно, существует. Все же нельзя говорить о том, что вот такой мат уходит, и это плохо. Потому что если что-то и теряет русский язык сейчас, и чему, может быть, можно и стоит радоваться, это вот тому, что эти конструкции объединяются, эти слова используются все более примитивно, и, может быть, это даже и к лучшему. Потому что мат, в любом случае, это все-таки бранная речь, исконно это язык, который не предназначен для публичного употребления, выполнял очень специфические функции. И сожалеть о том, что он такой красивый и славный уходит, это все-таки, мне кажется, не очень этично. Пожалуй, я в основном с вами соглашусь. Мне очень понравилось суждение, которое высказала как-то одна наша слушательница. Она рассказала о том, в какой форме она делает замечания тем, кто позволяет себе публично употреблять вот эту табуированную лексику. Она говорит: ну вам же не приходит в голову вот прямо здесь, на улице, отправлять свои естественные потребности. Вы же для этого уединяетесь в уборной. Почему же вы позволяете себе языком делать фактически то же самое? Мне такое отношение к матерной брани кажется справедливым. Во всяком случае, то, о чем пишет Борис Васильевич, я целиком разделяю в той части, где он говорит о том, как отвратительно, как действительно грязно, тупо, неизобретательно ругаются сегодня, к сожалению, многие и многие. Совершенно невозможно, непереносимо, когда видишь или слышишь, как молодые люди, независимо от пола, громко матерятся, не обращая внимания на то, что рядом дети, рядом другие женщины. Если они считают, что со своими женщинами, девушками, знакомыми, подругами они могут разговаривать на этом языке, это в конце концов их дело. Но почему они считают, что другие дети, невинные создания, должны слышать вот эту грязную матерную брань, вот это мне совершенно непонятно. И здесь я с Борисом Васильевичем совершенно солидарен. Что же касается конца его сетований по поводу того, что уходит искусство красиво ругаться. Вот я думаю, если бы Елена Николаевна высказалась на этот счет, то она категорически возражала бы, поскольку она как раз представитель той части носителей нашего языка, которые не приемлют вот это, не приемлют ни в какой форме. И такая позиция тоже имеет право на существование. Это очень обширная тема, и рассуждать на нее можно бесконечно. Больше меня беспокоит другое. Вот как с этим бороться? Вот этим валом бескультурья. Ведь за грязным матом, бессмысленным, низким, пошлым, который мы слышим со всех сторон, скрывается полная духовная и душевная пустота. И, может быть, даже не пустота. Пустоты, наверное, не бывает. Так, значит, там грязь вместо светлого, вместо прекрасного. Вот что ужасно-то. И вот как с этим бороться, я вот не знаю. Мы неизбежно тут же коснемся вопроса, обсуждая эту проблему, мы неизбежно тут же коснемся вопроса всей нашей системы образования, всей системы воспитания, всей системы вот всего того, чем занимается Министерство культуры и так далее, и так далее. Это просто показатель нравственного состояния и интеллектуального, смею заметить, состояния нашего общества. И показатель этот сегодня, к сожалению, удручающе низок. Ну вот стоило мне выйти из студии на минуточку, и такой разговор затеяли под финал передачи, когда уже обсуждать что-либо некогда. Да, я категорично в своем резко-отрицательном отношении к мату, причем где бы то ни было, тем более в общественных местах. И у меня было, между прочим, много ситуаций на улице, когда я пыталась утихомирить людей и избавить себя от выслушивания чужой грязной брани. Мы продолжим этот разговор, и я прошу присоединяться к нему наших слушателей, присоединяться в письмах. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». А сегодня с вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский, доктор филологических наук, доцент того же университета Валерий Анатольевич Ефремов и я, журналистка Елена Майзель. За операторским пультом работала Наталья Морева. До встречи в эфире, друзья!